На днях в Ростовском обществе по изучению коммерсинизма Ким Чен Ирисма прошло учредительное собрание Оргкомитета по ознаменованию 75-летия Ким Чен Ира, на котором была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.